кабинет матери Виктора Каренина Анны Дмитриевны. Она ждет старого друга, князя Обрезского. Входит лакей. Князь Сергей Дмитриевич. Ну, разумеется. J'espère que je ne force pas la consigne. Ну, вы знаете, что вы за toujours le bienvenu. А теперь, нынче особенно, ведь вы получили мою записку. Получил, и вот мой ответ. Ах, мой друг, я начинаю совсем отчаиваться. Il est ensorcelé. Positivement ensorcelé. Я никогда не встречала в нем такой настойчивости, такого упрямства, такой безжалостности, равнодушия ко мне. Он совсем переменился с тех пор, как эта женщина бросила мужа. Ну что же именно? Как стоит дело? Так, что во что бы то ни стало, хочет жениться. Но как же муж? Дает развод. Вот как? И он, Виктор, идет на это. И вся эта грязь, адвокаты, доказательства вины. Туса де гутан. И это не отталкивает его. Я его не понимаю. Он со своей чуткостью, своей робостью. Любит. Ах, если человек точно любит, тогда... Да, ну отчего же в наше время любовь могла быть любовью чистой, любовью дружбы, которая идет через всю жизнь. Такую любовь я понимаю, ценю. А теперь новое поколение уж не может довольствоваться идеальными отношениями. La possession de l'âme ne leur suffit plus. Что делать? Но как же быть с ним? Нет, про него не говорить. Это какое-то колдовство. Его точно подменить. Ведь вы знаете, я была у нее. Он так просил меня. Я поехала, не застала ее и оставила карточку. Il m'a fait demander quand je pourrais la recevoir. И нынче, во втором часу, стало быть, сейчас должна приехать. Я обещала Виктора принять, но понимаете мое положение. Я вся не своя, и я по старой привычке послала за вами. Мне нужна ваша помощь. Благодарствуйте. Вы поймите, что это посещение ее решает все дело. Судьбу Виктора? Мне надо или не согласиться, а как я могу? Вы совсем не знаете ее? Никогда не видал, но боюсь ее. Не может хорошая женщина согласиться оставить мужа и хорошего человека. Ведь он товарищ Виктора и бывал у нас. Он был очень мил, да какой бы он ни был. Нельзя бросить мужа. Надо нести свой крест. Я одно не понимаю, как может Виктор своими убеждениями согласиться на женитьбу на разведенной? Сколько раз недавно он при мне горячо спорил с Спицыным, доказывая, что развод не согласен с истинным христианством. А теперь сам идет на это. C'est la plus le charme en tel point, я боюсь ее. Но, впрочем, я вас позвала, чтобы слышать вас, а все только сама говорю. Что вы думаете? Скажите, что по-вашему, как надо? Вы говорили с Виктором? Я говорил с ним. Я думаю, что он любит ее. Привык любить так. Любовь эта взяла такую власть над ним, а он человек медленно, но твердо принимающий. Что вошло ему в сердце, то уже не выйдет. И он никого, кроме ее, любить не будет. И без нее, и с другой счастлив быть не может. А как бабаря Казанцева пошла за него? И какая девушка, как любит! Се конте сансенот, это теперь совсем несбыточно. И я думаю, лучше покориться и помочь ему жениться. На разведенной, чтобы он встречал мужа своей жены. Я не понимаю, как вы можете спокойно говорить про это? Разве это та женщина, которую мать может желать женой своего единственного сына? И такого сына? Что же делать, милый друг? Разумеется, лучше бы жениться на девушке, которую вы знаете, любите. Но коли этого нельзя. И потом, если бы он женился на цыганке или бог знает на ком, а Лиза Протасова очень хорошая и милая женщина. Я по племяннице Нелли знаю ее. Кроткая, добрая, любящая и нравственная женщина. Нравственная женщина, которая решается бросить мужа? Я не узнаю вас. Вы не добры, вы жестоки. Муж ее один из тех людей, про которых говорят, что он только сам себе враг. Но он еще больше жене враг. Это слабый, совершенно падший, пьяный человек. Он промотал все свое состояние, все ее состояние. У нее ребенок. Как же вы осуждаете женщину, которая оставила такого человека? И то не она, а он оставил ее. Ах, какая грязь, какая грязь. И я должна пачкаться в ней. А ваша религия? О, да, да, да. Прощение. Как и мы оставляем должникам нашим. Насыплю форкану. Но как же ей жить с таким человеком? Если бы она и не любила другого, она должна была это сделать. Для ребенка должна. Он сам, муж, умный и добрый человек, когда в своем уме, советует ей это сделать. Мама, я зашел сказать вам одно. Елизавета Андреевна сейчас приедет, и я прошу, умоляю вас только об одном. Если вы продолжаете быть несогласны на мой брак... Разумеется, продолжаю быть несогласна. То прошу, умоляю вас об одном, не говорите о своем несогласии, не решайте в отрицательном смысле. Я думаю, что мы и не будем ни о чем таком говорить. Я, по крайней мере, никогда уж не начну. Она тем менее. Мне только хотелось, чтобы вы узнали ее. Не понимаю одно. Как ты миришь свое желание жениться на госпоже Протасовой с живым мужем с твоими религиозными убеждениями, что развод противен христианству? Мама, это жестоко с вашей стороны. Неужели мы все так непогрешимы, что не можем расходиться в наших убеждениях, когда жизнь так сложна? Мама, за что вы так жестоки ко мне? Я люблю тебя. Хочу тебе счастья. Сергей Дмитриевич. Разумеется, вы хотите ему счастья. Но нам с нашими сединами уже трудно понимать молодежь. Особенно трудно матери, приучившей себя к мысли о своем счастье для сына. Все женщины так. Вот, вот именно. Все против меня. Разумеется, ты можешь сделать это. Vous êtes majeur. Но ты погубишь меня. Не узнаю вас. Это хуже, чем жестоко. Перестань, Виктор. Мама говорит всегда хуже, чем делает. Я скажу, что думаю и чувствую, и скажу, не оскорбляя ее. Это наверное. Вот и она. Я уйду. Елизавета Андреевна Протасова. Я ухожу. Мама, пожалуйста. Простите. Нет, вы останьтесь. Я думал, вам легче антет-а-тет. Нет, я боюсь. Если я захочу остаться с ней тет-а-тет, я кивну вам. Ça dépendra. А то мне остаться одной с ней, это свяжет меня. Я тогда так рукой сделаю вам. Я пойму. Я уверен, что она понравится вам. Только будьте справедливы. Как вы все против меня? Я жалела, что не застала вас. Но вот вы так добры, что сами приехали. Я никак не ожидала. Я... так благодарна вам, что вы пожелали меня видеть. Вы знакомы? Как же, я имел честь быть представленным. Моя племянница Нелли мне часто говорит про вас. Да, мы дружны были очень. И теперь дружны. Я никак не ожидала, что вы пожелаете меня видеть. Я знала хорошо вашего мужа. Он был дружен с Виктором и бывал у нас до своего переезда в Тамбов. Кажется, там он женился на вас. Да, мы там женились. А потом, когда он опять переехал в Москву, он уже не бывал у меня. Да, он нигде почти не бывал. И не познакомил меня с вами. Последний раз я встретил вас у Денисовых на спектакле. Очень было мило. И вы играли? Нет. Да, как же помню. Я играла. Анна Дмитриевна, простите меня, если вам неприятно то, что я скажу, но я не могу, не умею притворяться. Я приехала, потому что Виктор Михайлович сказал. Потому что он... То есть, потому что вы хотели меня видеть. Но лучше все сказать. Мне очень тяжело. А вы добры? Да, я лучше уйду. Да, уйдите. До свидания. Послушайте, Лиза, не знаю, да и не хочу знать, как вас по отчеству. Андреевна. Ну, все равно. Лиза, мне вас жаль. Вы мне симпатичны, но я люблю Виктора. Я одно существо на свете люблю. Я знаю его душу как свою. И это гордая душа. Он был горд еще 7-летним мальчиком, горд не именем, не богатством, но горд своей чистотой, своей нравственной высотой. И он соблюдал ее. Он чист, как девушка. Я знаю. Он никого женщин не любил. Вы первые. Не скажу, что я не ревную к вам. Я ревную. Но мы матери... У вас еще маленький, вам рано. Мы готовимся к этому. Я готовилась к тому, чтобы отдать его жене и не ревновать, но отдать такой же чистый, как он. Я? Разве я... Простите, я знаю, вы не виноваты, но вы несчастный. И я его знаю. Теперь он готов все перенести и перенесет. И никогда не скажет, но будет страдать. Его оскорбленная гордость будет страдать. И он не будет счастлив. Я думала об этом. Лиза, милая, вы умная, хорошая женщина. Если вы любите его, то вы хотите его счастья больше, чем своего. А если так, то вы не захотите... связать его и заставить раскаиваться. Хоть он не скажет, никогда не скажет. Я знаю, что не скажет. Я думала об этом и задавала себе этот вопрос. Я думала и говорила ему. Ну что же я могу сделать, когда он говорит, что не хочет жить без меня? Я говорила, будем друзьями. Ну, устройте себе свою жизнь. Не связывайте свою чистую жизнь с моей несчастной. Он не хочет. Да, теперь и не хочет. Уговорите его оставить меня. А я согласна. Я люблю его для его, а не для своего счастья. Только помогите мне, не ненавидьте меня. Будем вместе, любя, искать его благо. Да, да. Я полюбила вас. Но все-таки это ужасно. Но если бы он тогда, когда вы еще не выходили замуж, полюбил вас. Он говорит, что полюбил тогда, но не хотел мешать счастью друга. Ах, как все это тяжело. Но все-таки будем любить друг друга. И Бог поможет нам найти то, что мы хотим. Мама, милая, я все слышал. Я ожидал этого. Пожалуйста, только не меняйтесь. Мы продолжаем. Радиоспектакль по пьесе Льва Николаевича Толстого «Живой труп». Режиссер Михаил Царев. Запись 1976 года. Бесконечно далеко от прежней жизни был теперь Протас. Он поселился на окраине города в маленькой комнате. На столе лежит раскрытая тетрадь, рядом недопитая бутылка вина. Что это за перса? Федор Васильевич! Федя! Отопри! Вот спасибо, что пришла. Скучно, ужасно скучно. Что же к нам не пришел? Опять пьешь? Эх ты, обещал. Ведь ты знаешь что, денег нет. И зачем я тебя полюбила? Маша. Что Маша, Маша? Если бы любил, давно бы развелся. И там тебя просили. И говоришь, что не любишь, а держишься за нее. Не хочешь, видно. Ведь ты знаешь, от чего не хочу. Пустяки все. Правду говорят, что пустой ты человек. Что же мне тебе говорить? Сказать, что мне больно то, что ты говоришь. Так ты это сама знаешь. Ничего тебе не больно. Сама знаешь, что мне одна радость в жизни. Твоя любовь. Моя-то моя. А твоей-то нет. Ну, я уверять не стану. Да и незачем. Ты сама знаешь. Федя, и за что ты меня мучаешь? Кто кого? Недобрый ты. Маша, о чем ты? Перестань. Жить надо, а не хныкать. Тебе-то уж не пристало. Красавица ты моя. Любишь? Кого же мне любить? Только меня. Ну, читай, что ты написал. Да тебе скучно будет. Коль уж ты написал, так хорошо будет. Ну, слушай.